Лев Николаевич Толстой детям. Детство Льва Николаевича Толстого. Из воспоминаний писателя. Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Матери своей я совершенно не помню. Мне было 1,5 года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета. В представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно. И я думаю, не от того только, что все говорившие мне про мать мою старались говорить о ней только хорошее, но потому что действительно в ней было очень много этого хорошего. Детство свое мать прожила частью в Москве, частью в деревне, с умным, гордым и даровитым человеком, моим дедом Волхонским. Дед мой считался очень строгим хозяином. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же разбитый им парк перед домом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный в 3 обхвата вяз, росший в клену липовой аллеи, вокруг которого были сделаны скамьи и пюпитры для музыкантов. Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заключить по письмам и рассказам, была очень счастливая и хорошая. Семья отца состояла из бабушки, старушки, его матери, ее дочери, моей тетки, графини Александры Ильиничны Остен-Сакен, и ее воспитанницы Пашеньки, другой тетушки, как мы называли ее, хотя она была нам очень дальней родственницей, Татьяны Александровны Ергольской, воспитывавшейся в доме дедушки и прожившей всю свою жизнь в доме моего отца. Детей нас было 5: Николай, Сергей, Дмитрий, я меньшой и меньшая сестра Машенька. Отец мой с молодых лет оставался единственным сыном своих родителей. В 12-м году отцу было 17 лет, и он, несмотря на нежелание и страх, и отговоры родителей, поступил в военную службу. Он проделал походы 13-14 годов, и в 14-м году, где-то в Германии, будучи послан курьером, был французами взят в плен, от которого освободился только в 15-м году, когда наши войска вошли в Париж. После кампании отец, разочаровавшись в военной службе, это видно по письмам, вышел в отставку и приехал в Казань, где, совсем уже разорившись, мой дед был губернатором. Дед скоро умер в Казани же, и отец остался с наследством, которое не стоило и всех долгов, и с старой, привыкшей к роскоши матерью, сестрой и кузиной на руках. В это время ему устроили женитьбу на моей матери, и он переехал в Ясную Поляну, где, прожив 9 лет с матерью, овдовел, и где уже на моей памяти жил с нами. Дома отец, кроме занятий хозяйством и нами, детьми, еще много читал. Он собирал библиотеку, состоящую по тому времени в французских классиках, исторических и естественно-исторических сочинениях. Помню, как он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые казались нам верхом совершенства. Помню, как он раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина «К морю», «Прощай, свободная стихия» и «Наполеону», «Чудесный жребий совершился», «Угас великий человек» и так далее. Его поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении и был очень счастлив этим. Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужином, как и бабушка, и тетушка, и мы, дети, смеялись, слушая его. Помню, как мы с ним ходили гулять, и как увязавшиеся за ним молодые борзые, разрезвившись по нескошенному лугу, на котором высокая трава подстегивала их и щекотала под брюхом, летали кругом с загнутыми на бок хвостами, и как он любовался ими. Помню, как в день охотничьего праздника 1 сентября мы все выехали в линейке к отъемному лесу, в котором была посажена лисица, и как гончие гоняли ее, и где-то, мы не видели, борзые поймали ее. Помню особенно ясно садку волка. Это было около самого дома. Мы все пешком вышли смотреть. На телеге вывезли соструненного большого с связанными ногами серого волка. Он лежал смирно и только косился на подходивших к нему. Приехав на место за садом, волка вынули, прижали вилами к земле и развязали ноги. Он стал рваться и дергаться и злобно грыз струнку. Наконец развязали на затылке и струнку, и кто-то крикнул: «Пущай!» Вилы подняли, и волк поднялся, постоял 10 секунд, но на него крикнули и пустили собак. Волк, собаки, конные, верховые полетели вниз по полю, и волк ушел. Помню, отец что-то выговаривал и, сердито махая руками, возвращался домой. Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему до тех пор, пока он не умер. У нас были 2 родные тетки и бабушка. Все они имели на нас больше прав, чем Татьяна Александровна, которую мы называли тетушкой только по привычке, так как родство наше было так далеко, что я никогда не мог запомнить его. Но она, по праву любви к нам, заняла в нашем воспитании 1 место. И мы чувствовали это. И у меня бывали вспышки восторженно умиленной любви к ней. Помню, как раз на диване в гостиной, мне было 5, я завалился за нее. Она, лаская, тронула меня рукой, я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней. К прислуге она была добра. Никогда сердито не говорила с ней, не могла переносить мысли о побоях или розгах, но считала, что крепостные — крепостные, и обращалась с ними как барыня. Но, несмотря на то, ее, отличая от других, любили все люди. Главное свойство ее жизни, которое невольно заражало меня, была, во-первых, ее удивительная всеобщая доброта — ко всем без исключения. Я стараюсь вспомнить и не могу ни одного случая, когда бы она рассердилась, сказала резкое слово, осудила бы. Я не могу вспомнить ни одного случая за 30 лет жизни. Помню еще, как мы катались маленькими на салазках с крутой горы мимо Закут, как весело было. И какой-то проезжий, вместо того, чтобы ехать по дороге, поехал на своей тройке на эту гору. Кажется, Сережа с деревенским мальчиком раскатился и, не удержав салазки, попал под лошадей. Ребята выкарабкались без ушибов. Тройка въехала на гору. Мы все были заняты происшествием. Как вылезли из-под пристяжной, как коренная испугалась и тому подобное. Митенька же подошел, мальчик 9 лет, к проезжему и начал бранить его. Я помню, как меня удивило и не понравилось то, что он сказал, что за это, чтобы не смели ездить, где нет дороги, стоит на конюшню отправить. На языке того времени значило «высечь». Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Ему было, стало быть, 10-11, когда мне было 4 или 5. Именно когда он водил нас на Фанфаронову гору. Мы в первой молодости, не знаю, как это случилось, говорили ему «вы». Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями, или юмористические истории без остановки и запинки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка. Когда он не рассказывал и не читал, он читал чрезвычайно много, он рисовал. Рисовал он почти всегда чертей с рогами, закрученными усами, сцепляющихся в самых разнообразных позах между собою и занятых самыми разнообразными делами. Рисунки эти тоже были полны воображения и юмора. Так вот он-то, когда нам с братьями было мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми. Не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга. Все сделаются муравейными братьями. И я помню, что слово «муравейные» особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в «Муравейные братья», которая состояла в том, что садились под стулья, загораживая их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру. «Муравейное братство» было открыто нам. Но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги на краю оврага старого заказа, в том месте, в котором я... так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня. Кроме этой палочки была еще какая-то Фанфаронова гора, на которую он говорил, что может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия. Условия были, во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие я не помню, какое-то очень трудное — пройти, не оступившись по щелке между половицами. А третье — легкое — в продолжении года не видать зайца, все равно живого или мертвого или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн. Тот, кто исполнит эти условия и еще другие, более трудные, которые он откроет после, того одно желание, какое бы то ни было, будет исполнено. Мы должны были сказать наше желание. Сережа пожелал уметь лепить лошадей и кур из воска. Митенька пожелал уметь рисовать всякие вещи, как живописец, в большом виде. Я же... ничего не могу придумать, кроме того, чтобы уметь рисовать в малом виде. Все это, как это бывает у детей, очень скоро забылось, и никто не вошел на Фанфаронову гору. Но помню ту таинственную важность, с которой Николенька посвящал нас в эти тайны, и наше уважение и трепет перед теми удивительными вещами, которые нам открывались. В особенности же оставило во мне сильное впечатление муравейное братство и таинственная зеленая палочка, связывавшаяся с ним и долженствующая осчастливить всех людей. Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина, и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает.